черных или нет? Сколько черных появилось? Сколько нигеров развелось? Почему все так случилось? И откуда эта злость? Но эй, скинхед, ты дал себе обед! Эй, скинхед, ты дал себе обед! Эй, скинхед, ты дал себе обед! Отправь еще на жопу их на тот свет! Отправь еще на жопу их на тот свет! Отправь еще на жопу их на тот свет! Эй, скинхед, ты дал себе обед! Эй, скинхед, ты дал себе обед! Эй, скинхед, ты дал себе обед! Отправь еще на жопу их на тот свет! Отправь еще на жопу их на тот свет! Отправь еще на жопу их на тот свет! На тот свет! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой!